Да. Алло. Алло. Добрый вечер. Слушай, тебе не надоело звонить сюда? А кому мне? А? А кому мне? Да говори в трубку. Какого ты хера бормочешь? Говори в трубку. Тебе не надоело звонить? Вы вот еще меня не дослушали, а уже ругаетесь. Вы зачем так поступаете? Слушай, ну как, мама-то у тебя довольна хуем-то твоим, а? Да. Довольна? Да. Довольна, да? Да, конечно. Ебешь хорошо ее? Да, каждый день. Так, и облизываться она пердит тебе, да? Да, Тебе не позорно слушать такие вещи, а? Позорник ты хуевый, проклятый, трижды проклятый. Мать-то у тебя раскорячена ходит, раскорячена. Пузо у ней, она носит там от тебя ебетину носит, пердит, и пердит, и пердит. А ты жрёшь, она пердит, пузатая мандила. Мандила. Эй, ёбаный. Ой, ёбаный, не звони сюда. Я от Нины Васильевны. Звони, проклятый. Ох, проклятый, будет тебе. Мне будет кровавые слезы польются у тебя. Мне Нина Васильевна. Ну что надо? Я от Нины Васильевны, выслушайте меня, пожалуйста. Да пошел ты нахуй тебя слушать. Пошел ты нахуй. Ты мать слушай, как ты ее ебешь, а? Но моя мать Нина Васильевна. Ну ты у тебя мать-то все уже, проститутка подзаборная. Она торгует наркотиками у меня. Подзаборная, а ты, блядь, хуесос ебаный. Ёбаный хуесос! А хуесос! Мишлевский коньяк она пьет, да? Да. Ее выебешь, она пьет от шляпских. Ой, на! Да. Зинаида Николаевна? Пошел нахуй! Куда? Зачем? Что надо? Зинаида Николаевна, послушайте меня, я просто с вами хотел поговорить. Что тебе надо? У тебя есть мать? Что? Мать есть? Мать, да, конечно, конечно. У меня есть мама. Ну да ты ее вот поеби! Запугать ее! И поговорите о своей ебетине! Ну ты какого хуя звонишь мне? Номер твой вышел, высветился. Я напишу в полицию на тебя заявление, блядь. Зинаида Николаевна, я хотел спросить, как ваше здоровье? Вот я тебе, ты узнай у своей матери, беременную от тебя, от твоей земли. Узнавай у нее здоровье, проклятый. Я сейчас позвоню в полицию позвоню и дам номер телефона, блядь.